Девочка пошевелилась, услышав голос матери, и открыла глаза. «Привет, Лежебока!» Мэл наклонилась и поцеловала ее в щеку, и Джессика улыбнулась. «Привет, мам, ты дома!» Она села, потянулась и обняла мать с сонной улыбкой. «Как съездила?» «Удачно! Как хорошо снова оказаться дома!» Калифорния вместе с Питером Галломом и Мари Дюпре и Центральной городской больницей остались позади. «Мы сняли потрясающий фильм. Ты присутствовала во время операции?» Тотчас заинтересовалась Джесси. «Она дала бы все на свете, чтобы увидеть пересадку сердца». «Да. Я осталась, чтобы посмотреть, как они делают трансплантацию сердца вчера ночью. Нет, позавчера». Время смешалось у нее в голове, и она улыбнулась. «Неважно. Но операция прошла успешно. Это было непередаваемо, Джесс. А я могу увидеть фильм?» «Конечно. Ты можешь зайти на студию еще до выпуска его в эфир». «Спасибо, мамочка». Она медленно выбралась из постели. Ее длинные ноги казались еще длиннее под короткой розовой ночной рубашкой. Мелани вышла из комнаты и направилась ко второй дочери. Валерия крепко спала, зарывшись в постель. И Мел пришлось несколько раз ласково похлопать ее, чтобы разбудить. В конце концов Мелани стащила с нее одеяло и ухватилась за простыни. Только тогда Вал проснулась, сонно позевывая. «Отстань, Джесс!» Но затем она открыла глаза и вместо сестры увидела Мел. Она была удивлена и смущена, забыв, что мама должна была вернуться. «Как? Ты уже здесь? Как мило ты меня встречаешь!» «По последним сведениям, я живу здесь». Вал сонно ухмыльнулась и повернулась к ней лицом. «Я забыла, что ты возвращаешься сегодня». «Ну и что вы собирались делать? Проспать весь день и прогулять уроки?» На самом деле у нее не было оснований волноваться ни за одну из них, хотя Вал иногда оказывалась менее сознательной из двойняшек. «Прекрасная мысль. В конце концов, занятия уже почти закончились». «Может быть, еще поучишься пару недель?» Вал попыталась снова заснуть, но Мел принялась щекотать ее. «Перестань!» Девочка вздрогнула от щекотки и села, защищаясь от проворных рук матери. В этот момент в комнату вошла Джессика, бросилась на кровать и помогла Мел встать, а спустя минуту разразился бой подушками, начатый Вал в целях самозащиты, и вскоре все трое лежали на постели, смеющиеся и задыхающиеся, и у Мел бешено колотилось сердце. Что бы она ни делала, куда бы ни уезжала, всегда так приятно возвращаться домой к дочкам. Но как только эта мысль пришла ей в голову, она тотчас вспомнила о Пам и о том, насколько печальна ее жизнь. За завтраком Мел рассказала им о детях Галлома, особенно о Пам, которые растут без матери. «Ей, наверное, тяжело приходится». Вал первой высказала сочувствие, но затем сделала гримасу. «А как выглядит ее брат? Клянусь, он симпатичный». «Вал», — произнесла Джесси с осуждающим взглядом. «Ты больше ни о чем не можешь думать». «Ну и что? Я уверена, что он симпатичный». «И что с того? Он живет не здесь. Вполне возможно, что в Лос-Анджелесе много симпатичных парней. Тебе разве не хватает их в Нью-Йорке?» Джессика с раздражением смотрела на Вал, и это позабавило Мел. Она обратилась к младшей дочери с вопросом. «Означает ли это, что ты исчерпала весь запас в Нью-Йорке?» Вал засмеялась. «Всегда найдется местечко и еще одному». «Не знаю, как ты не путаешь их имена?» «Думаю, она их вообще не запоминает», — быстро добавила Джессика. Она не одобряла поведение Вал. В этом Джесс больше походила на Мел. Независимая, холодная, осторожная, когда дело касалось знакомства с мальчиками. Иногда даже слишком осторожная. И это даже беспокоило Мел. Ее собственный образ жизни явно наложил отпечаток на старшую дочь. Возможно, даже на обеих. Вероятно, именно поэтому Вал стремилась, чтобы рядом с ней всегда был какой-нибудь кавалер. Она не хотела закончить жизнь так, как Мел. Она постоянно щебечет и улыбается им на переменах в школе. Думаю, мальчишек совсем не волнует, что она забывает их имена. В подобные моменты в ней говорило скорее неодобрение, чем зависть. И Мел понимала это. Страсть Вал к противоположному полу казалась для Джесс банальной, у которой проявлялась склонность к интеллектуальным или научным проблемам. Но и у нее хватало друзей среди ребят, о чем ей осторожно напомнила Мел, когда Вал пошла собирать учебники в школу.